Генные карты Берманов у Ине нет, да и не было у них оснований перепроверять. Стандартный контроль личности мы прошли. Только вместо дочки у Бермана оказался сын, не удержался я. «Это не проверялось», — усмехнулся Стась. «А выбора у нас все равно не было. Среди фагов нет женщин. Да и для нашей миссии было необходимо, чтобы Александр сохранял сознание во время гиперпереходов». «Что ж мы сидим? Если они вас подозревают или разоблачили, надо же бежать?» «Спешить надо лишь тогда, когда понимаешь, что происходит», — спокойно ответил Стась. «А мы пока в потемках. Неясно до конца, разоблачили нас или нет. Неясно, чего ожидали от вас, и неясно, чего ожидали от нас. Ничего не ясно». Он посмотрел на Александра. «Ну-ка, стажер, как положено поступать в подобной ситуации по учебнику, исходя из имеющихся прецедентов? Продолжать действовать согласно исполняемой роли», — быстро ответил Александр. Стась кивнул, но Александр еще не закончил. «Настоящие берманы, если им удалось бы отбиться, допросили бы нападавших собственноручно, возможно, используя пытки и психотропные средства. После этого либо уничтожили бы нападавших, либо сдали охране и потребовали детального разбирательства». Стась с интересом спросил. «Предлагаешь пытать, после чего убить?» Александр искоса глянул на меня, ответил, поколебавшись. «Ну, не обязательно. Достаточно применить меморотропные препараты индолового ряда. Обоснование — глубокий допрос. Побочное действие — ретроградная амнезия на события последних 2-3 недель». Стась молчал. «Я настаиваю на этом варианте», — продолжил Александр, потихоньку воодушевляясь. «Наша миссия слишком важна, чтобы рисковать. В конце концов, это вполне гуманно». «Да я тебе самому амнезию устрою без всяких препаратов», — сказал Леон, вскакивая. «Ах ты, сволочь!» «А ты молчи. Из-за вас вся операция», — начал Александр. «Зря, конечно». Леон схватил с кровати подушку и кинулся на него. Выглядело это все смешно, будто он собирался по-детски подраться на подушках. Но Леон вовсе не шутил. Когда Александр, даже не вставая, легко отбил летящую в него подушку, Леон как-то очень ловко присел, крутанулся и ногами сбил Александра вместе со стулом. А через секунду, вновь навалившись на него, подхватил подушку и с силой прижал к лицу фага. Я вскочил, не зная, что и делать. Вмешаться, разнимать или помочь Леону? Наташка взвизгнула. Девчонка все-таки, что с нее взять? А Стась совершенно спокойно наблюдал за дракой. Как он может? Александр вывернулся, сбил с себя Леона, попытался ударить, но тот успел отдернуть голову, и маленький фак со всей силы ударил кулаком по полу. Наверное, ему было больно, но он даже не закричал. Вцепился Леону в горло, а Леон все так же молча и сосредоточенно ударил ему кулаком в лицо. Метил, наверное, по носу, но попал под глаз. Александр тоже умел уворачиваться. «Прекратить», — сказал Стась. Тем особым тоном, которым умели говорить фаги. И Леон с Александром тут же расцепились, отпрыгнули друг от друга и поднялись. «Да он псих!» — возмущенно сказал Александр. «Я ему жизнь пытаюсь сохранить. Он еще и футболку мою спер». «По единоборствам не зачет», — произнес Стась, будто мы сидели на уроке. «Ты ведь дрался в полную силу, а иммобилизовать его не смог. Плохо, очень плохо, Сашка». Александр понурил голову, что-то буркнул, но спорить не стал. «Синяк замечательный», — продолжил Стась. «Мне бы не хотелось ставить его самому, так что Леон нам помог. Сядьте». Уселись не только драчуны, но и мы с Наташкой. «Продолжай, стажер», — сказал Стась. «Как действовал бы Берман, ты объяснил. А как должен действовать фак?» «Так же, как и Берман», — сказал Александр. Стась покачал головой. «И ты был лучшим в группе. Кажется, фаги начинают вырождаться. Рановато. Я полагал, что мы протянем еще 2-3 поколения. Мы не можем действовать, как берманы. Это лишь подтвердит, что вместо берманов на Новый Кувейт прибыли беспощадные профессионалы. Мы должны действовать так, как не стали бы поступать ни берманы, ни фаги. — Это как? — мрачно спросил Александр. —